Она пропустила мимо ушей длинный рассказ Терезы и даже вздрогнула, когда внезапно появился Симон. Увидев ее, он остановился, как вкопанный, скорчил гримасу, желая скрыть свою радость, и радость эта ее тронула. «Оказывается, я пришел вовремя. Сейчас я вам помогу. Увы, мне пора уходить». Ей хотелось уйти как можно скорее, убежать от взглядов матери и сына, отсидеться дома с книгой в руках. В этот самый час она должна была мчаться в машине с Роже, включать и выключать приемник, смеяться с ним вместе, или пугалась бы, когда в нем вдруг просыпалась слепая ярость автомобилиста, не раз грозившая им обоим гибелью. Она медленно поднялась. «Я вас провожу», — заявил Симон. В дверях она оглянулась и впервые с минуты его появления посмотрела ему в лицо. Вид у него был скверный, и она, не удержавшись, сказала ему об этом. «Просто погода такая», — объяснил он. «Разрешите проводить вас до подъезда?» Она пожала плечами, и они стали спускаться по лестнице. Он молча шел сзади. На площадке нижнего этажа он остановился, и, не слыша за собой его шагов, она машинально оглянулась. Он стоял, держась за перила. «Вы идете обратно?» Электричество вдруг погасло, и просторную лестницу освещал теперь лишь слабый свет, сочившийся сквозь переплет окна. Она осмотрелась, стараясь обнаружить выключатель. «Выключатель сзади вас», — сказал Симон. Он сошел с последней ступеньки и приблизился к ней. «Сейчас он на меня набросится», — со скукой подумала Поль. Он протянул к выключателю левую руку, чуть не коснувшись ее головы, включил свет. Потом тем же жестом протянул правую руку. Она очутилась словно в тисках. «Пропустите меня», — спокойно произнесла Поль. Ничего не ответив, он нагнулся и осторожно приник головой к ее плечу. Она услышала громкий стук его сердца и вдруг почувствовала волнение. «Пустите меня, Симон. Мне это неприятно». Но он не шелохнулся. Он только пробормотал дважды чуть слышно ее имя. «Поль. Поль». А за его плечом она видела лестничную клетку, какую-то безрадостную, почти монументальную, в своем чванливом молчании. «Симон, миленький», — тоже очень тихо сказала она, — «пустите меня». Он отстранился, и прежде чем переступить порог, она слегка улыбнулась ему. Глава 6. Проснувшись в воскресенье, она нашла под дверью послание. Раньше они носили поэтическое название «синих пневматичек», и оно действительно показалось ей поэтичным. Не потому ли, что на безоблачном ноябрьском небе вновь появилось солнце, заполнив всю спальню тенями и теплыми бликами. В 6 часов в зале Плиэль великолепный концерт, писал Симон. «Любите ли вы Брамса? Простите за вчерашнее». Она улыбнулась. Улыбнулась второй фразе письма: «Любите ли вы Брамса?» Точно такие вопросы задавали ей мальчики, когда ей было 17. И, конечно, позднее ей тоже задавали подобные вопросы, но ответа уже не слушали. Да и кто кого слушал в их кругу в те годы? Да, кстати, любит ли она Брамса? Она включила проигрыватель, порылась в пластинках и обнаружила на обратной стороне увертюры Вагнера знакомой до последней ноты,